Глава 33. 2001 год. Проводить кут для доктора Мун Гончжу предстояло трем шаманкам — плесунье, певице и барабанщице. Прекрасная шаманка, которая должна была танцевать, разгладила руками бумажное знамя. Потом сложила бумагу втрое и взяла ножницы. Вырезала узоры, как наставляли ее, последнюю ученицу своей бабушки. В те времена, когда королевство было могущественным, эти церемонии считались достойными богов. К хору людей присоединялись неземные голоса, барабанному бою вторила сама земля. Кружились все как одна плесуньи в радужных одеяниях, реяли тысячи шелковых знамен. В шествии двигались на высоко поднятых лакированных носилках жертвенные приношения, жареные свиньи и утки в хрустящей коричневой броне, медовое вино в серебряных кубках, рисовые палочки, сверкающие, как драгоценные камни. В небеса, клубясь как облака, несся дым от благовоний и свечей. Прекрасная шаманка до сих пор, как в яве, слышала голос бабушки, описывавшей те придворные действа. «Возможно, однажды ты будешь проводить столь же грандиозные церемонии, но для начала тебе надо научиться украшать алтарь, затем благословлять пищу. Когда со временем ты освоишь все это, то выучишься играть на барабане, петь и танцевать». Еще были уроки астрологии, необходимые, чтобы отслеживать движение небесных тел. Часы занятий каллиграфией, ибо некоторые слова нельзя было произносить вслух. Поездки за травами в горы, где обоняние тревожили незнакомые запахи. Девушка училась растирать порошки, составлять целебные снадобья, изготавливать благовония и отвары. Все это для служения богам. Бабушка предупреждала, что боги бывают непостоянными и забывчивыми, падкими на лесть и выпивку. Будучи бессмертными, в конце своих циклов они ослабевали, чтобы с каждой новой эпохой перерождаться. Некоторые боги с возрастом делались себелюбивыми и алчными, цеплялись за остатки своей власти. Другие угасали тихо, по-прежнему полные милости. Последние имперские шаманы были изгнаны двором за то, что предсказали гибель королевства. Когда династия пала, а страна погрузилась в хаос, бабушка бежала с их тайнами. «Род наш старинный. Мы ведем происхождение от высокопоставленных провидцев и прорицателей. Мы больше тысячи лет служили королям и королевам Кореи. А до того, когда королями могли быть только шаманы, правили сами. Наша семья такая же древняя, как эта земля. Наша кровь благороднее королевской». Прекрасная шаманка оторвала взгляд от своей работы. Виниловый пол и голые стены исторгли у нее вздох. Здесь не осталось ни былого великолепия, ни чудес, лишь капля бедняцкого чистосердечия. Женщина размяла пальцы, чтобы унять боль. Она лелеяла надежду, что ее усилий окажется достаточно. В конце концов, она рассчитывает не на богов, но обращается к простым людям. Для них, как правило, ощутить еще один вкус этого мира само по себе искушение. Доктор Мун зажег ароматические палочки и поклонился перед алтарем. Шаманка налила воды, и он выпил из серебряного кубка. На блестящем медном подносе были искусно разложены обильные приношения: плоды полей и лесов, сокровища морской пучины, мясо зверей и птиц. На столе, предназначенном только для богов, лежала голова жареного молочного поросенка, в пятачок которого были воткнуты зажженные сигареты. На кончиках сигарет и ароматических палочек мерцали красные огоньки. Их дым стелился по комнате. Шаманка начала причитать, застучал барабан. Барабанщица была в голубом, а певица в розовом. Прекрасная шаманка сбросила, подобное савану, длинное белое одеяние. На ней была красная юбка-тюльпан, расшитая пионами, и фиолетовый жилет, по всей длине украшенный виноградными лозами. В правой руке она держала рукоять с привязанной к ней желтой шелковой лентой. Знамена над алтарем заколыхались, точно подхваченные налетевшим ветерком. На полу рядом с доктором Муном сидел Дон Мин. «Эти знамена — двери во все другие миры!» — прошептал он другу. «Духи войдут через них, чтобы навестить нас в этом мире. Мы будто устраиваем для них праздник», — он указал на алтари. «Это вот праздничное убранство и угощение. Затем шаманы позовут почетных гостей и пригласят их на торжество». Двое мужчин кивнули монаху с горы, который стоял на коленях в другом конце комнаты. После того, как мужчины поделились друг с другом своими историями, доктор Мун пригласил его на кут. Увидев монаха, прекрасная шаманка широко распахнула глаза, и он тоже узнал ее. Они оба взяли на себя задачу поминания в тех местах, где в прошлом была пролита кровь. И тот, и другая оплакивали жесткую долю безвестных жертв и молились за сгинувших и забытых. Когда три шаманки заняли свои места, монах достал деревянные четки и закрыл глаза, чтобы вознести молитвы. Бухал барабан, звенели медные тарелки, и причитания переходили в песнопение. Прекрасная шаманка закружилась, поднимая красные юбки. Она взмахнула над головой желтой лентой, завертела ее вокруг себя, и лента начала извиваться змеей. Тело женщины затряслось в такт ударом барабана. Она перехватила ленту в воздухе и завязала ее узлами. Потом легким движением запястья снова развязала узлы и стала кружиться по комнате. Шаманка превратилась в шелковое веретено, которое все вращалось и вращалось расширяющимся вихрем. Комната наполнилась дымом, пол точно накренился. Доктор Мун почувствовал головокружение и уперся ладонями в пол, будто собираясь силами. Дон Мин подтолкнул его локтем. «Что-то вроде морской болезни, верно?» Шаманка опустила руки. Она прошла по комнате, волоча за собой желтую ленту. Остановилась перед доктором Муном, прищурилась, достала невидимый носовой платок и протерла невидимые очки. А когда подалась вперед и заговорила, сквозь запах дыма доктор Мун ощутил аромат апельсиновых цветов. Когда он отвел двух юношей в сторону, чтобы попросить их о помощи, в воздухе уже чувствовалось приближение снегопада. Молодые люди должны оставлять за собой следы, чтобы за ними гнались, но настигнуть не смогли. Добравшись до материка, они окажутся под прикрытием и будут вести обычную жизнь. Их задача — прятаться под носом у врагов, пока он опять с ними не свяжется. Пока все искали пропавших солдат, он остался дежурить у рации. В ожидании прихлебывал из фляжки и предавался размышлениям. Если он выживет, то отправится в Грецию, чтобы пить там вино и закусывать помидорами. В какое отчаяние впадет его мать? Если он умрет здесь, у нее наверняка разобьется сердце. Но если выживет, то лишь разочарует ее. Он бросил пустую фляжку на пол и вышел на улицу. Воздух был свеж и чист. Он сделал глубокий вдох, после чего пустился бегом, преследуя фантомов, которых кроме него никто не мог видеть. Для пущей убедительности обошел вокруг своей палатки и пробежался взад-вперед вдоль шоссе. Когда следов стало столько, сколько требовалось, вернулся в палатку и просушил ботинки. Потом занялся коробкой с документами, вытащив оттуда целую пачку бумаг. Несколько страниц выбросил на снег, а остальные скормил огню. Повернулся к рации, с кривой усмешкой взял ее в руки и улыбнулся, когда она разбилась о землю. Готовый к последнему действию, он снова водрузил очки на нос. Веки его затрепетали, после чего он содрогнулся, взревел и набросился на себя. Он колотил себя кулаками по лицу и царапал кожу ногтями. Он наказывал себя за свою слабость, ненавидя за то, каким уродился. Ему пришлось заставить себя остановиться, чтобы вычистить из-под ногтей запекшуюся кровь. Бросив измазанный носовой платок в огонь, он стал наблюдать, как шелк истаивает в пламени. Потом взглянул на солнце и сощурился. «Пора отзывать гончих». Он поднял пистолет и прицелился в темное пятно на полотнище палатки. Передумал. Приставил пистолет к своей голове. И стоял так, набираясь смелости, пока у него не затряслись руки. Пуля насквозь прошила верх палатки. Он поднял глаза на дыру, которая взирала на него сверху. А когда увидел, как высоко поднялось солнце, выстрелил еще раз. Привлеченные этими выстрелами солдаты скоро вернутся. Набив мясом свои животы, они уничтожат деревню, обуянные жаждой крови. Он должен сдержать данные обещания и не примет участия в этой заварухе. Порывшись в груди дров, он вытащил припрятанное полено. Оно было гладкое, без задорин, с двумя сучками, за которые можно ухватиться. Он отвел полено как можно дальше, ударил и почувствовал, как разбились очки. Звук удара, глухой, тупой, удивил его. Он опустился на колени, довольный, но полный сожалений. Когда аромат апельсиновых цветов развеялся, Дон Мин вскочил. «Куда вы отправились, когда закончилась война?» — спросил он. «У вас есть семья?» Толстяк всегда считал лейтенанта героем, который спас им жизнь с огромным риском для себя. Шаманка склонила голову на бок. Лейтенант Ли погиб в пещере. Он до сих пор ждал, когда ему устроят достойные похороны, но эта правда для них не предназначалась. Женщина резко отвернулась и снова закружилась, волоча за собой ленту. Доктор Мун ткнул пальцем в друга. «Эй, ты рассказал ей про лейтенанта?» Дон Мин печально покачал головой. «Вероятно, ему не захотелось общаться. Вместо этого мне следовало поблагодарить его». Когда причитания стали громче, ударили тарелки, напугав мужчин и заставив их вздрогнуть. Барабанная дробь сотрясала пол. Плесунья топала ногами, размахивая вокруг себя лентой. Снова остановившись перед доктором Муном, шаманка протянула к нему руки и, взъерошив ему волосы, ухватила за нос, как обычно делал его отец. «Вы так долго ждали!» — хрипло проговорила женщина. «Ваш отец ужасно сожалеет, что так и не вернулся домой». Когда отец Гончжу возвращался из Сеула, его остановили на границе и обвинили в том, что он шпион. Военные расколотили все дыни в его повозке и, хотя ничего не нашли, отказались ему верить. Он не кричал, когда они его избивали, но разрыдался, когда высыпали на землю муку. Может, им не понравилось его лицо, может, ему просто не повезло. Он оказался единственным, кого задержали, тогда как остальных отпустили по домам. Он сжал руку своему соседу и попросил его передать весточку родным. «Пожалуйста, скажите моей жене, чтобы она забрала сына и уехала на юг, к сестре. Я приеду к ним, как только смогу». Увидев пустой мешок, мать Гонджу заголосила. Пронзительный вопль перешел в утробный стон. Когда у нее вышел весь воздух, она упала в обморок. Солдаты повели связанного с кляпом во рту отца Гонджу в лес. Когда они подняли стволы, чтобы сделать выстрел, неожиданно поступил новый приказ. В северных горах обрушился туннель, и для рытья нового требовалось много рабочих рук. Отец Гонджу копал целыми днями, которые незаметно превратились в годы. Он копал до тех пор, пока спина его не сгорбилась, а волосы не поседели. Он так долго смотрел на лопату, что уже не видел дальше ее лезвия. Днем он копал под землей в темноте, а по ночам ему снился свет. Сон неизменно был один и тот же. Туннель, который он рыл, вел домой, к жене и сыну. Мужчина бросал лопату, выходил на поверхность земли и приближался к своей ферме. Там, у ворот, его, как и всегда, поджидал сын. Его драгоценный сын, даровитый мальчуган, который научился считать еще до того, как ему исполнилось 2 года. Жену мужчина заставал в огороде. Она срывала стрелки зеленого лука. Он с поцелуем отдавал ей муку и говорил: «Это тебе, любимая». Однажды ночью, через 10 лет после ареста, отец Гонджу во сне поднялся с нар. Он уже собирался открыть дверь своего дома, и тут все погрузилось во тьму. Его застрелил в спину охранник, решивший, что пленник пытается бежать. Прекрасная шаманка отпустила доктора Муна, который только что рыдал в ее объятиях, как ребенок. «Ваш отец нашел вашу мать, и они снова вместе», — заверила она. «Мама!» — доктор Мун вытер нос. «Можно я и с ней поговорю?» Шаманка внезапно смутилась. Она уставилась в пол, не в силах поднять глаза на доктора Муна. Беспокойно потерла ладони и, наконец, кивнула. Когда мать Гонджу увидела пустой мешок из-под муки, грудь ее будто разорвала на части. С этого мига сердце женщины превратилось в пустую оболочку, и все человеческое в ней умерло. Ее умоляли образумиться ради несчастного сына, но ей было невыносимо смотреть на мальчика, так похожего на отца. Ребенок никогда не жаловался на мать, которая, даже будучи рядом, всегда отсутствовала. Когда она доила корову, молоко переливалось через край ведра. Когда варила суп, он выкипал, а кастрюли подгорали. Поскольку женщина больше не чувствовала голода, то часто забывала стряпать. Чтобы выжить, мальчику пришлось перенять хитрости нищих. Он пил дождевую воду, обманывая пустой желудок, и жевал кору, притворяясь, что ест. Он узнал, кто из лавочников бросает лакомые кусочки собакам и сиротам. Ночью он закрывал глаза и притворялся спящим, давая матери возможность вволю наплакаться. Мать терпела горе сколько могла, пока бомбардировки не приостановились. И если мир делал вид, будто война прекратилась, для этой женщины борьба так и не закончилась. Когда ее сын наконец стал юношей, она позволила себе сдаться. Несчастная несла дрова, ноги у нее подогнулись, и поленья рассыпались. Она неподвижно лежала на земле, пока кто-то не опустился возле нее на колени. Женщина открыла глаза, чтобы посмотреть, кто это, и у нее перехватило дыхание. Это был ее любимый, который протягивал ей руку, чтобы отвезти домой. «Вашей матери очень стыдно. Она умоляет вас простить ее», — с грустным видом поведала прекрасная шаманка. Комок, давно застрявший в горле у доктора Муна, исчез, позволив ему ответить. В те ужасные времена она делала все, что могла. Я обещаю каждый год проводить в честь обоих родителей надлежащий обряд. Шаманка улыбнулась. Ваш отец просит дыню, мать — лапшу. Из глаз доктора Муна потоком хлынули слезы, которые он никогда не проливал в детстве. Слезы, которые застревали у него в горле, мешая ему нормально говорить. А рядом рыдал Дон Мин, вспоминая, сколь горестной была юность его друга. Шаманка возобновила ритуальный танец, притопывая ногами в такт глухому барабанному бою и тряся руками в такт ударом тарелок. Она завязала ленту узлами и встряхивала этот клубок мертвецов. Порыв ветра распахнул дверь, подхватив знамена над алтарем. Кончики сигарет и благовоний светились красными огоньками. По комнате плыл дым. В ушах у шаманки раздавался шепот всех ее бабушек. Жуткий хор вздохов. Ее ласкали невидимые руки, а она осторожно распутывала узел душ, цеплявшихся за доктора Муна, как репьи. Зазор между мирами тонок, как тень, и краток, как вздох. Его трудно преодолеть, не умерев. Пересекать это пространство могут только медиумы и провидцы, но ощущать его способны даже самые невосприимчивые души. Это озноб, бегущий по спине, и интуиция. Хорошие сны и ночные кошмары, предчувствия, дежавю, случайные совпадения. Быть одержимым — все равно, что быть любимым. Кто-то должен желать обнять тебя, кто-то должен ответить на объятие. Некоторые духи вселяются с добрыми намерениями, принося с собой все самое лучшее. Другие вламываются силой, как грабители, и настолько алчны, что опустошают своего хозяина. Потерянные души забредают случайно, как заплутавшие в лесу дети. Шаман же, тот, кто перемещается между мирами, должен принимать всех. Но есть границы, которые необходимо уважать, и протоколы, которым надо следовать, ибо то, что происходит в мире духов, находит отражение в мире людей. Прекрасная шаманка подняла ладонь, чтобы унять свидетельствующих призраков. Она пообещала, что если они потерпят еще немного, то, наконец, дождутся своей очереди. Два старика внимательно взирали на шаманку, которая, опустив голову, стояла на коленях в центре комнаты. Она не двигалась, но, кажется, задыхалась от напряжения. Доктор Мун прошептал другу. «Все? Закончилось?» Дон Мин, наблюдая за шаманкой, растерянно ответил. «Не уверен. Просто жди». Двое мужчин уже собирались встать, но тут шаманка поднялась и отряхнула юбки. Потом быстро подошла к доктору Муну, искривила губы в полуулыбке, уперла руки в бедра и, понизив голос до знакомого ему альта, произнесла. «Помнишь мускатниковый лес, Йобо?» «Чунжа!» У доктора Муна задрожали губы. «Это и впрямь ты?» Дон Мин проворчал себе под нос. «Ох, и сильна эта ведьма! Да чего же сильна! Даже сильнее моей матери!» Умирая, Чунжа вспомнила, как вынырнула на поверхность с жемчужиной в ладони, а ее морской сон тянулся за нею шлейфом пузырьков. Как и предсказал морской царь, годы стали разматываться черно-белым полотнищем. Что будет в конце, Чунжа не знала до того самого момента, как он наступил. Это была милость Бога, понимавшего, что смертного, которому известно слишком много, всегда будет преследовать видение смерти. Она сделала выбор в пользу выживания и всю войну провела в окружении военных, шила форму для живых, в то время как Гонджу изучал трупы погибших. С воем воздушных сирен, прорезавшим темноту, они съеживались в ожидании страшных звуков войны. Что раздастся на сей раз? Пронзительный свист снарядов или глухой удар бомбы? Их детям никогда не придется узнать разницу между ними, поклялись молодые люди друг другу. В Филадельфии они жили в доме в тюдоровском стиле, под сенью дубов и кизиловых деревьев, водили машины, говорили по-английски, играли в гольф. Каждую осень Чунджа и ее приятельницы из числа церковных прихожанок готовили кимчхи в тени пресвитерианской колокольни, пока их мужья практиковались в нанесении ударов по мячу. Когда женщины квасили капусту с красной пастой, глаза у них щипало от слез. Что заставляло их шмыгать носом? Острый перец или болезненные воспоминания обо всех тех женщинах, которые когда-то учили их отмеривать продукты на глазок? Весной Чунджа сажала провезенные контрабандой семена зеленого лука, бобов мунг, перца чили, кеннипа, огурцов, которыми летом кормила свою семью. Она постепенно приучилась каждую неделю есть мясо. Но ее рот всегда тосковал по морю, мечтая о скользких водорослях, шершавых анчоусах, плотных кальмарах. Работа по выживанию в настоящем не оставляла времени на оплакивание прошлого. Но грохот войны постепенно отдалялся, и Чунджа начала вспоминать то, что, как ей казалось, давно забыто. Иногда в сухом шорохе опавших листьев ей слышались голоса. Промелькнувший черный дрозд заставлял ее дважды оглядываться. Всякий раз, когда с неба падала первая снежинка, сердце женщины будто распахивалось настежь. Боги матери и бабушки подвели ее, но она все равно упорно стояла на своем. Чунджа привезла с собой в новый мир унаследованные ею убеждения, корейское стремление верить. Ее вера являлась отнюдь не только культурным обычаем, но и практичной привычкой. Зачем делать все ставки на бренный мир, когда защиту может предложить и божество? Перед лицом слишком короткой жизни и бесконечной смерти стоит, пожалуй, попытаться повысить свои шансы. Со своего наблюдательного пункта за пределами мира Чунджа следила за прекрасной шаманкой, кружившейся с приветственно раскинутыми руками. Это обещание земных объятий, подтверждение того, что ее жизнь имела значение, волновало ее. Эта двойная спираль, она и шаманка, образовала мост между небом и землей. Вращаясь в вихре, Чунджа ощутила головокружение, вспомнив, что сколько бы раз жизнь не закончилась, она будет начинаться вновь и вновь. Чунджа, Гонджу и Дон Мин добрались до мускатникового леса в опасную вечернюю пору, когда охранявшие деревья ядовитые змеи проснулись и выползли на охоту. Чунджа вознесла мольбу змеиному богу, чтобы тот проложил для них безопасный путь. Троица на цыпочках прокралась мимо предупреждающих знаков в чащу из гигантских стволов. В кольце стройных молодых деревьев, где не было сонных змей, они нашли клочок сухой земли. Все трое были так голодны, что набросились на орехи, выковыренные из-под снега. Странный лекарственный привкус вызывал головокружение, отвлекая от боли в животе. Девушка прислушивалась к шелесту ветвей на ветру. Гонджу и Дон Мин, хихикая, отплясывали дурацкий танец, пока не рухнули без сил. Когда лес затянул свою причудливую колыбельную, все трое привалились к стволам и закрыли глаза. Проснувшись, Чунджа обнаружила, что рядом с ней спит Гонджу. Над головой у нее тихо шептались деревья. Она прикоснулась к щеке юноши, чтобы убедиться, что это не сон. Он что-то пробормотал — и по его щеке скатилась слеза. Девушка поймала блестящую теплую каплю кончиком пальца и слизнула ее языком. «У любви», — вспомнилось ей, — «вкус чего-то необходимого, как у соли». Пока трое молодых людей спали в лесу, лунный свет пробирался по горным расселинам, будя змей в норах. Эти твари скользили вокруг спящих тел, сверкая раздвоенными языками. В морозном воздухе змеи не учуяли запаха добычи и уползли обратно в норы, где, свернувшись клубками, снова погрузились в сон. Барабанный бой смолк. Плесунья перестала танцевать. Кут начался и закончился. Двери во все миры захлопнулись. Благовония, свечи и сигареты превратились в пепел. Дым выплыл из комнаты. Пищу с алтаря разделили между собой живые, поминая мертвых. Со своего воздушного поста за пределами мира Чунджа наблюдала за людьми внизу. Глаза ее мужа были красны от слез, но лицо его излучало спокойствие. Шаманки и монах на прощание поклонились двоим друзьям, и те уехали. Их маленькая серая машина, похожая на жука, поползла к Серебристому морю. Там, у кромки воды, она остановилась, и двое мужчин вышли. Их фигуры находились так далеко, что Чунджа не могла разглядеть, как они, закатав штанины, ступают босыми ногами по песку. Она не видела, как ветер отбросил волосы с лица ее мужа, когда тот протянул руки к морю, ожидая прикосновения волны. Чунджа перенесла внимание на шаманок, у которых оставалось еще много работы. Пока монах собирал инструменты, они разложили еду с алтаря по пластиковым контейнерам. Затем вчетвером погрузили все в белый минивэн, сели сами и пристегнули ремни. Минивэн подъехал к горному перевалу по дороге, которая некогда, до того, как ее заасфальтировали японцы, была старинной тропой. Хотя дорога с годами изменилась, окружающий лес, раскинувший ветви точно руки, показался Чунджа таким же, как прежде. Минивэн свернул на гравийную дорогу, которая сменилась разъезженным проселком. Машина ехала вперед, подпрыгивая на ухабах, пока путь ей не преградил валун. Шаманка-барабанщица заглушила двигатель и посмотрела на шаманку-певицу. Та кивнула. Прекрасная шаманка и монах устремили взгляды вверх, на небо над деревьями. Шаманки-помощницы достали из машины барабаны-тарелки. Прекрасная шаманка и монах несли благовония и приношения. Перешагивая через ветки и мелкие камни, четверка углубилась в лес, где воздух был прохладен и неподвижен. На прогалине, на которую они вышли, земля уходила под уклон, образуя глубокую впадину. Через осевшее преддверие шаманки и монах пробрались к скрытому входу в пещеру. Положив церемониальные принадлежности на землю, они стали убирать упавшие ветки и листву. Это уединенное место притягивало к себе Чунджу, умоляя избавить его от печали. Она увидела, как монах встал на колени и с плачем начал разрывать крошащуюся землю, которая испускала сладковатый запах и пачкала ему руки. Еще много потерянных душ в недрах горы ждали, когда их отыщут. С первым же ударом барабана из зелени вырвалась черная стая и начала подниматься по спирали высоко в синеву. «Ва-ва-ва!» «У вас остались спички?» — спросил Суволь. Темнота словно проникала в самое его нутро, добираясь до костей. Юноша прижал руки к груди, пытаясь остановить кровь. Он не мог унять дрожь. Здесь, под землей, было так холодно. Лейтенант Ли не ответил. Он приберегал последнюю спичку для связки самодельной взрывчатки. Бомба, скорее всего, не взорвется и выкурит их прямо в лапы преследователей. Если она произведет достаточно шума, некоторым из этих людей, возможно, удастся сбежать, лишь бы только туннель не обрушился и не похоронил всех заживо. Снаружи лаяли собаки и кричали солдаты. «Беглецы близко! Оружие на изготовку!» Захныкал ребенок. Одна из женщин обратилась к лейтенанту Ли. «Спасибо вам, господин, за попытку спасти нас!» Старуха забормотала молитву. К лейтенанту Ли подполз мужчина. «Бросьте нас, господин!» прошептал он. «Скажите им, что мы держали вас в заложниках! Бегите, пока еще можно, чтобы помочь другим!» Лейтенант Ли подумал о матери, которая отправила его на Чеджудо ради безопасности. «Война», — предупреждала она, — «это демон, который попытается его поглотить. Живи как мужчина или умри как мужчина, но не поддавайся искушению выжить как ничтожество. Если он сбежит и пожертвует этими людьми, то никогда не сможет смотреть ей в глаза». Лейтенант зажег спичку. Он увидел смертельно бледное лицо Суволя, смирившихся мужчин, страдающую мать, молящуюся бабушку, молчащего ребенка и себя. Лейтенант разрыдался. Спичка погасла. Но в темноте вспыхнул другой огонек. Суволь держал в руке маленькую зажигалку. Лейтенант обхватил дрожащие пальцы юноши своими ладонями. Пламя нежным поцелуем коснулось фитиля. Гора укачивала юношу, втягивая его в свои недра, и тело его, прижимаясь к ней, расслаблялось. Чтобы убаюкать его, гора напевала колыбельную, журча водой по камням. Когда дух юноши пустился в странствие, гора оплакала его, призвав дожди и ветра. Плоти юноши опутывали корни деревьев, по стволам его костей ползали насекомые. Его мысли превращались в пар, выпадая росой на траве над ним. Когда гора начала вибрировать от барабанного боя и песен, уши юноши, прислушиваясь, зашевелились. В воздухе разлился восхитительный аромат, и его нос принюхался. А когда вслед за голодным желудком, жаждавшим прервать долгий пост, стал искать пищу язык, то рот сразу же наполнился слюной. Юноша потянулся. Каждая кость, сухожилие и мышца ликовали, радуясь воссоединению. Его упрямые глаза, которые закрылись первыми, открылись последними. Он уставился на ластившегося к нему белорыжего пса. Рядом с ним стояли на коленях мать и отец, одетые в праздничные наряды. Младшая сестренка, смеясь, потянула его с земли. Наконец-то она нашла, где он прячется. Мать и отец обнимали его, стряхивая землю с его волос и одежды. Девочка вскарабкалась ему на спину. Когда они приблизились к роскошному пиршественному столу, перед юношей предстали его дяди, тети, двоюродные братья и сестры, угощавшиеся обильными яствами с блюд. Дедушка чистил мандарины для детей, окруживших его будто птенцы. Кислая сладость. Несовместимое сочетание, ощутить которое могут только живые. С каждым съеденным куском юноша вспоминал все больше забытых ощущений. Гнев — острый, сожаление — горькое. Любовь бывает соленой и сладкой одновременно. Наевшись досыта, юноша решил поискать остальные свои человеческие желания, разбросанные по горе, подобно листьям. Он вернулся в лес, где нашел свою тайную тропу. По этой тропе кто-то уже прошел до него. Женщина лежала, свернувшись клубочком на дне океана. Волны повиновались ритму, пульс набухал и сжимался вместе с луной и звездами. Ее омывали течения, ласки морского бога. Солнце пробило темную толщу воды своими лучами, пробудив женщину от сна. Она поплыла наверх, следуя за лучами. За ней звездной пылью устремились сверкающие пузырьки. Она ступила на берег, окутанная водяной вуалью, подняла лицо к небесам и поклонилась. Потом двинулась вперед. Земля поднималась навстречу каждому ее шагу. Почва уплотнялась, и каждый камешек вставал на свое место, образуя тропу, которая, петляя, поднималась к горе. Пока женщина шла, волосы ее становились все длиннее. Локоны окутали плечи, сутулившиеся от постоянного вдевания нитки в иголку. Побежали по грудям, обвисшим от выкармливания детей. Заструились по впалому животу и закрыли морщинистые колени. Когда от жажды у женщины пересыхало в горле, начинал бить родник. Когда от голода у нее сводило живот, с ветвей свешивались плоды. Утоляя жажду, женщина вспомнила, кто она. Утоляя голод, вспомнила жизни, которые прожила раньше, и жизни, которые ей еще предстояли. Все они вырастали из вечно сосущего момента, который был теперь и всегда. Она вспомнила все те времена, когда проделывала этот путь между богиней и богом. Когда путь закончился, женщина опустилась на колени, сжала руки и закрыла глаза. Пока она молилась, волосы ее вились и перекручивались, продолжая расти. Пряди проникали в почву, становясь корнями, которые искали помощи и находили ее, уходя вглубь. Вверх по волосам женщины заструилась блестящая живица, превращая белое в черное. Ее кожа вновь стала сияющей, плоть упругой, кости крепкими. Гора имела в запасе еще много даров. Она пустила виноградные лозы, которые оплели тело женщины. Развернувшиеся листья одели ее, ветви деревьев простерлись над нею, создавая тень. Зеленые лианы обвивались вокруг коленопреклоненной женщины, ожидая окончания ее молитвы. Когда юноша вышел на поляну, девушка подняла голову. Ее руки замерли в воздухе. Рядом с ней стояла корзина, доверху наполненная папоротниками. Вот секрет. Мертвым тоже снятся сны. Совсем как живым. Еще одна последняя история. 10 000 лет назад боги сотворили небеса, землю и все, что между ними. По суше ходили и в океанах плавали великаны, а в воздухе летали драконы, извергая из пастей огонь и воду. Однажды ночью царь морей поднялся из пучины, чтобы полюбоваться молодыми звездами. Среди мерцающих светил резвилась молодая драконица, столь прекрасная, что царь морей пожелал обладать ею. Он воздвиг стену воды, которая поднялась к небесам, поймала божественную тварь в ловушку и низвергла в океанские глубины, где ее пламя погасло. Разгневанная на морского царя, который посмел лишить ее крыльев, драконица поплыла по океану. Она встала на свои новые ноги и вытянулась во весь гигантский рост. Она распростерла руки и погрузила их в воду, чтобы зачерпнуть песок со дна моря. Из 7 огромных пригоршней песка она создала остров Чеджудо. Закончив работу, драконица легла. Она вытянулась во весь рост и устремила взгляд на небо, вспоминая свои полеты среди звезд. Когда драконица умерла, 500 ее сыновей поклялись, что никогда и никому не позволят нарушить покой матери. Они охраняли ее тело и 1000 лет оплакивали его, и слезы их превращались в камни. До сих пор, каждый раз, когда дуют ветры, можно услышать их плач.